Глава третья. Александр проснулся от грохота выстрелов. Еще не соображая, вскочил с дивана, подхватил прислоненный к стене тигр, напялил джинсы и торопливо выскочил во двор. На улице с пистолетами в руках такие же полуодетые стояли в нерешительности студенты. «С оружием разобрались?» — первым делом спросил Бер. Вечером настолько клонило в сон, что он не стал показывать и объяснять, как пользоваться изобретением инженера Макарова, решив перенести инструктаж на сегодня. Даже разговор с отцом отложил. Они лишь обменялись короткими фразами и разбежались по спальням. В дверях показался глава семейства. Увидев сына, коротко бросил: «Только осторожнее. Возьми». Бер отдал отцу карабин, затем обратился к парням. «Быстро одевайтесь и сидите дома. Фикса, гони сюда пистолет». «Мы с тобой», — запротестовал Николай. «С чего вы взяли, что я ухожу?» На улице буквально за воротами раздались одиночные хлопки, и сразу за ними две очереди подряд по три выстрела каждая. Оба парня инстинктивно пригнулись. Бер недовольно отобрал у Лехи пистолет и подтолкнул его и товарища к отцу, за спиной которого уже маячили испуганные женщины. «Пап, загони всех в дом!» Не дожидаясь ответа, Александр развернулся и побежал к вольеру, вплотную примыкающему к забору. Дана забилась в будку и тихонько поскуливала от страха. Она всегда боялась резких громких звуков. Когда по праздникам все, кому не лень, поджигали китайскую пиротехнику, овчарка поджимала хвост и пряталась подальше. Бер ловко вскарабкался на крышу вольера и осторожно выглянул за край забора. Росшее на улице ореховое дерево хорошо скрывало его от случайных наблюдателей, давая возможность оценить обстановку. Увиденное его не обрадовало. Четверо молодых солдат в бронежилетах перетаскивали в УАЗик вещи соседей, живших наискосок от дома Александра. Чета Галининых лежала на асфальтированной дорожке у дома, словно изломанные куклы. Несложно было представить, как старики, не понимая серьезности ситуации, пытаются защитить добро, нажитое за долгую трудную жизнь. Защитить от тех, кто присягал оберегать жизнь своих сограждан, а теперь отбирает имущество и хладнокровно убивает растерянных людей. Заскрипев зубами, Бер тихо сполз на землю, затем быстро скрылся в доме. Все семейство, одевшись, уже собралось на кухне. На их лицах застыло напряжение. Александр проговорил сквозь зубы: «Четверо солдат грабят Галининых, соседей расстреляли». Валентина Николаевна ахнула и в ужасе прикрыла рот рукой. «Что делать будем?» — не обращая внимания на жену, спросил Сергей Борисович. «Вариантов два — сидеть тихо и не высовываться, или ликвидировать ублюдков и разжиться за их счет автоматами и машиной. Заодно отомстим. Снисхождения они не заслуживают. Однако вдвоем мы не справимся, а привлекать неподготовленных мальчишек...» Бер с сомнением покачал головой. «Как пить дать погибнем? Надо вызвать Никифорова. Он обещал с утра подъехать. Как бы сам не нарвался». «Мы не мальчишки!» — возмутился Леха, но на его реплику никто не отреагировал. Получив от Ксении тычок под ребра, он заткнулся. «Вызывай», — после секундного раздумья сказал отец. Александр настроился на обговоренную накануне чистоту. «Это Бер, как слышите?» Он переключил рацию на прием. «Слышу тебя, Саша», — почти сразу пришел ответ. «У нас изменилась обстановка. Можете нарваться на паршивых овец на подъезде к нам?» «Мы в курсе. Находимся за поворотом. Наблюдаем». «Хочу разжиться за счет военных. Согласны? Если нет, то приезжайте позже. Мы пока пересидим». «Боюсь, не получится. Вероятно, они и к вам заявятся в гости». Динамик рации зашипел от атмосферных помех. «Принял. Оружие есть?» «Полный багажник». «Тогда делаем так», — Ибер кратко поведал созревший в голове план. По нехитрому сценарию Никифоровы должны были открыть огонь с дальней дистанции, заставляя мародеров укрыться за машиной. Владимир Иванович поклялся, что хотя бы одного они снимут. Почти сразу Берр-старший должен включиться в перестрелку, вынуждая солдат к действиям на два фронта. Учитывая малую дистанцию, он, сделав пару выстрелов, обязан ретироваться в дом. В это время Александр, как самый опытный из всех, расстреливает противника сверху с заранее занятой позиции на крыше соседнего дома. В теории все было просто. Так и произошло. Когда четверо мародеров закончили грузить вещи в багажник, они слегка расслабились, ощущая себя хозяевами положения, и закурили. Александр устроился почти напротив них. Убедившись, что никто его не замечает, он щелкнул ногтем по динамику, подавая сигнал к атаке. Тотчас раздались сдвоенные выстрелы, и два бандита в форме внутренних войск кулем свалились на землю. Берр увидел, что одному снесло полголовы. Второго бронежилет не спас. Пуля, выпущенная с дистанции 100 метров из карабина, созданного на основе снайперской винтовки, прошила броник и вошла в тело. Берр не видел отца, но хорошо слышал, как летящие из ПМ пули разбивают лобовое стекло автомобиля, сея панику среди оставшихся в живых солдат. Не мешкая, он приподнялся и быстро выпустил по заряду в не успевших укрыться противников. Те замертво свалились на землю. Все закончилось быстро, однако нападавшие не учли одного — вмешательство пятого члена банды. Откуда он взялся, Берр не понял. Наверное, находился в доме и, услышав чужие выстрелы, выбежал к товарищам на улицу. Из-под прикрытия УАЗика пятый бандит выпустил короткую очередь в сторону Никифоровых, заставив тех искать укрытие. Когда послышались хлопки из ПМ, Александр с ужасом сообразил, что отец не отошел в укрытие, как планировали, а сам он со своей позиции не видел врага и спасти отца не мог. «Сюда стреляй, урод!» — в ужасе закричал Александр. Отчаяние затопило сознание. Он ощутил давление во лбу. Время замедлилось. Он увидел мародера так четко, будто и не было между ними автомобиля. Почти не соображая, что делает, Берр шепнул на выдохе. «Умри!» ВВшник схватился за грудь, захрипел и опрокинулся на бок. А Берра охватила такая слабость, что он чуть не свалился с крыши. С трудом спустившись вниз, он еще несколько долгих минут приходил в себя. Очухавшись, Александр попытался понять, что произошло. Объяснение было одно. Его паранормальные способности позволяют не только лечить, но и отнимать жизнь. Решив обдумать это позже, Берр пересек пустой соседский двор. Хозяева, заслышав первые выстрелы, попрятались вглубь дома и страшились нос высунуть. И вышел за двор. Он собирался довести грязную работу до конца, сделать контрольный выстрел и обыскать убитых. К месту столкновения подкатила никифоровская «Тойота». Автомобиль резко затормозил, и на улицу выскочили Владимир Иванович и незнакомый мужик, лет на 10 моложе и удивительно похожий на Никифорова. Такие же рыжие волосы, только без седины, слегка приплюснутый нос с горбинкой, судя по всему, не единожды переломанный. Однако, в отличие от старшего брата, в глазах у него пряталась ироничная смешинка. Оба были одеты во вполне современную полевую форму, которую носят во время боевых выходов разведчики. В новейших разгрузочных жилетах, скомпонованных таким образом, чтобы распределять нагрузку по всему корпусу. В руках они держали совершенно фантастического вида штурмовые винтовки «Беретта АРХ-160», укомплектованные подствольным гранатометом и оптоэлектронным прицельным комплексом, включающим в себя, насколько Берр помнил, дневной, ночной и обычный оптические каналы, лазерный дальномер и баллистический компьютер для гранатомета. Наличие оружия, которое только недавно поступило на вооружение в итальянскую армию, просто сразило Александра. Справившись с изумлением, он взял трупы под прицел и осторожно приблизился. Двоих точно добивать не нужно. У одного просто отсутствовала часть головы, второму пуля вошла в горло и перебила шейный позвоночник. С таким повреждением долго не живут. Бер уже готовился произвести контрольный выстрел, когда вмешался брат Владимира Ивановича. «Постой! Не из твоей дуры!» — произнес он, имея в виду карабин Александра. Достал из кобуры черный угловатый пистолет, в котором Бер уже без удивления узнал Глок, и быстро произвел три выстрела в головы мародеров. «Вот так! Быстро, а главное — надежно!» прокомментировал мужчина свои действия с таким видом, будто совершил благодеяние. В глубине души Бер действительно был ему благодарен. Одно дело сражаться с врагом издалека, и совсем другое — стрелять ему в лицо с расстояния вытянутой руки. Сзади раздался посвист. Бер обернулся. Алексей, Николай и отец стояли, рассматривая уже не опасных противников. «Доброе утро, Сергей!» — протянул руку Никифоров. «И вам, молодые люди, привет!» «Здравствуй, Володя!» — произнес Сергей Борисович. «Насчет доброго утра погорячился ты маленько». «А, по-моему, ничуть!» — усмехнулся брат Владимира Ивановича. «Очень удачно получилось, что лишний раз доказывает». Идея объединиться назрела вовремя. «А это мой брат Вячеслав», — представил его Никифоров-старший. «Давайте церемонии отложим, скоро тут соберется море любопытных». «Тогда начнем», — согласился Сергей Борисович. «Студенты, обыщите машину, найдете рации и патроны, тащите в дом. Сашка, хватай автоматы и тоже дуй домой. А то цвет лица у тебя какой-то нездоровый. Ты не ранен?» — вдруг забеспокоился отец. «Нет, папа», — поспешно заверил Александр. «Просто к такому сложно привыкнуть». Не объяснять же при всех, что голова кружится при мысли о том, что он остановил сердце у пятого бандита. А к вопросам, на которые у него в данный момент не имелось ответа, Александр не был готов. «Влипли!» — раздался полный вселенской скорби голос Фиксы. «БТР!» Все дружно обернулись. Тарахтя двигателями, из-за дальнего поворота выезжал бронетранспортер. На броне сидело пятеро бойцов, что не предвещало ничего хорошего. По сине-серому камуфляжу Александр понял, кого к ним занесло. ОМОНовцы сидели, готовые в мгновение ока спрыгнуть на землю. Автоматы лежали на коленях, но стволы были направлены вперед. Нетрудно догадаться, пальцы лежат на спусковых крючках, и в любой момент бойцы могли начать стрельбу. Наверняка на звуки пальбы отреагировали, с досадой подумал Бер. «Так, мужики, давайте разбирайте автоматы на всякий пожарный». Никифоров повернулся к Александру. «Проинструктируй парней по-быстрому, как пользоваться калашами, и дуй с ними под прикрытие УАЗика». Кивнув, Бер вручил свой карабин отцу, затем поднял с земли три АК-74М, себе, Гвоздю и Фиксе. Показал, где находится предохранитель и как переключать режимы ведения огня. «Стрелять только когда я скажу, не позже и не раньше. Ослушайтесь, нам крышка. Вы поняли?» — серьезно спросил он перепуганных студентов. «Никакой самодеятельности. И главное, смотрите, куда стреляете. Глаза не закрывать. Понятно?» «Да ясно, ясно. Что мы, идиоты, что ли?» — проворчал Гвоздь. Его бегающие глаза с расширенными зрачками очень не понравились Александру. Он прекрасно понимал, какие эмоции испытывают сейчас студенты, но успокаивать возбужденных и перепуганных парней просто не оставалось времени. Напоследок, погрозив кулаком, он оставил их за машиной. «Эй, ты куда? Сказали, ты с нами должен!» — проблеял Фикса. «Сидите и не трепыхайтесь, пока не разрешу. А теперь марш за машину!» Бер на ходу проверил калаш и подошел к старшим. БТР подъехал уже совсем близко. Можно было разглядеть напряженные лица ОМОНовцев под прозрачными забралами многокилограммовых сфер. Как они на голове такую тяжесть таскают? Мужчины молча разошлись по выбранным местам. «Ты только будь осторожнее», — тихонько попросил сына Сергей Борисович. «Не волнуйся, буду». Бер сделал несколько шагов в сторону орехового дерева, чтобы иметь возможность вести перекрестный огонь и укрыться при необходимости за толстым стволом. Его отец с карабином отошел назад к японскому внедорожнику, где уже находился Никифоров, держа наготове штурмовую беретту. На дороге остался лишь Вячеслав в качестве переговорщика. БТР тормознул в 5 метрах от намеренных дать серьезный отпор мужчин. Бойцы спрыгнули на покореженный от времени асфальт и умело рассредоточились вокруг боевой машины. Один, по-видимому, старший, направился к группе горожан. Бер присмотрелся. Так и есть. Под лямками разгрузочного жилета виднелись погоны капитана. На ремне поперек корпуса висел АК-107. Существенным отличием от 74-го калаша были уменьшенная отдача и кучность в 1,5-2 раза выше. Серьезная машинка. Когда Александр служил во флоте, о таких автоматах он только читал. А теперь увидел воочию. «Неплохо бы заиметь такой же», — подумал он. «Стоп», — оборвал Александр свои размышления. «Сначала надо разобраться с проблемами». Между тем капитан окинул внимательным взором позиции 6 гражданских, отметил экипировку стоящего перед ним, но удивления не выказал, лаконично спросил. «Что произошло?» «Ничего, с чем бы мы не справились», — спокойно глядя ему в глаза, ответил Вячеслав. «Солдатики помародерствовать решили. За это поплатились жизнями. Надеюсь, и душами». Капитан с Вячеславом какое-то время пободались взглядами. Командир ОМОНовцев не выдержал первым. «Кто вы такие? Представьтесь». «Полно вам, капитан. Вы забыли инструкции?» «Это вы, как представитель власти, должны представиться первым. Хотя, если подумать, какая нынче власть?» — хмыкнул младший брат Владимира Ивановича. «Приходится самим о себе заботиться». Капитан побагровел, однако сдержался, краем глаза заметив, как Бер слегка качнул стволом в его сторону. Офицер сообразил, что каким бы ни был результат возможного огневого контакта, он в любом случае умрет первым. Умирать ему не хотелось, и он продолжил стоять в расслабленной позе. Бер представил себя на месте командира ОМОНовцев и даже на мгновение пожалел его. «Ладно, не буду больше грузить вас, офицер», — выговорил Вячеслав спокойно, но с достоинством, от которого привыкшего ко всему ОМОНовца будто током ударило. «Разрешите представиться первым, раз вы не хотите. Майор Никифоров Вячеслав Иванович, ГРУ», — он показал удостоверение. У Александра, да и не только у него, непроизвольно вырвался тихий возглас изумления, который раз за утро. Да уж, начало дня выдалось очень насыщенным, а до вечера еще далеко. Изучив раскрытую корочку, офицер нехотя козырнул. «Капитан Коновалов», — и замолчал, сбитый с толку. Нацеленные на него стволы автоматического оружия определенно его нервировали. «Приятно познакомиться», — кивнул Вячеслав. «Разрешите представить моих товарищей. Вот этот молодой человек справа, готовый пристрелить вас, сержант морской пехоты Александр Бер. Там за машиной мой брат, уверяю, очень недурственный снайпер. С карабином полковник Вооруженных сил Российской Федерации Бер Сергей Борисович. За машиной прячется пара молодых людей. Какие из них бойцы, не буду лукавить, мне неизвестно. Но как дополнительная огневая точка, точнее двоеточие, они вполне заслуживают внимания. И дурак сообразил бы, такое представление, пусть и немного похожее на браваду, служит одной цели — дать понять ОМОНовцу, что победа ему достанется тяжело, а то и вовсе не достанется. Капитан все прекрасно уразумел и отступил окончательно. Опустив беретту, майор произнес: «Давайте так, мы не целимся в вас, вы в нас. В конце концов, делить нам нечего. Бандиты наказаны. Никто, кроме несчастных стариков, не пострадал. Предлагаю тут убраться. Вы забираете тела мародеров, мы хороним гражданских. Машина ваша. Себе мы оставляем стволы в качестве трофеев. Потом вы поясняете нам расклад сил в городе на сегодня, а мы угощаем вас пивом и становимся почти друзьями. Ибо сказано: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Как вам такое предложение?» Немного подумав, Коновалов согласно кивнул и скомандовал себе за спину: «Отбой!» Бер успокоился только когда увидел, как ОМОНовцы ставят 107-е на предохранители. Последовав примеру, он подошел к своим и сказал: «Всем расслабиться, оружие опустить». Увидев капли пота на щеке отца, спросил: «Ты как, все в порядке?» «С вами инфаркт заработать можно», — через силу ответил тот. Напряжение медленно отпускало его.